Суд заявил Жанне: «Ты убийца и бесчеловечная, ты ищешь проклятие крови, ты мятежница и ведешь к тирании, ты хулишь Бога, Его повеление и откровение». Жанна была обвинена в самовольном уходе из дома, что довело ее родителей почти до сумасшествия от горя, и в том, что обещала Карлу VII восстановить его королевство якобы по велению Бога. Этот пункт обвинения вызвал такой комментарий суда: «Ты была зла к своим родителям, ты нарушила повеление Бога, приказывающего почитать родителей. Ты произвела соблазн, ты возвела хулу на Бога, ты погрешила в вере и дала своему королю безрассудное и тщеславное обещание». За попытку бежать из плена, несмотря на запрещение голосов, и хотя это грозило ей смертью, суд обвинил Жанну в малодушии, отчаянии и стремлении к самоубийству. Говоря, что Бог простил ей эту вину, она якобы совершила заблуждение в вопросе о свободной воле человека. Заявление Жанны, что святая Екатерина и святая Маргарита обещали ей рай, если она сохранит девственность, уверенность в этом и утверждение, что если бы она была в состоянии смертного греха, то эти святые не являлись бы ей, по мнению суда свидетельствовали, что она заражена заблуждением, затрагивающим христианскую веру. Утверждение Жанны, что святая Екатерина и святая Маргарита говорили по-французски, а не по-английски, так как они не принадлежали к партии англичан. Заявление, что, узнав о том, что голоса расположены к Карлу, она перестала любить бургундцев, означали, по мнению суда, безрассудное богохульство на этих святых, нарушение божественной заповеди «люби своего ближнего больше, чем самого себя». Почитание нисходивших к Жанне святых и вера в то, что они посланы Богом, не посоветовавшись по этому вопросу с лицом духовным, такая же уверенность в этом, как вера в Христа и его страсти, отказ открыть без повеления Бога, какое чудесное знамение было дано Карлу, доказывали согласно суду, что Жанна, идолопоклонница, призывала демонов, заблуждалась в вере, безрассудно дала запрещенную клятву. Отказ Жанны повиноваться приказаниям церкви, если они противоречат мнимым повелениям Бога, доказывал, утверждал суд, что обвиняемая схизматичка придерживается мнений, идущих вразрез с истиной и авторитетом церкви, и гибельно заблуждается в вере Бога. Суд, прежде чем обнародовать и сообщить Жанне обвинительное заключение, послал его на утверждение 58 богословам, находившимся на занятой англичанами территории, а также Руанскому капитулу и Парижскому университету. Все запрошенные эксперты и инстанции одобрили сформулированные священным трибуналом обвинения против Орлеанской девы. Правда, университет сделал это с оговоркой: обвинения против Жанны считать правильными, будь они доказаны. Кашон и его коллеги-инквизиторы не сомневались, что они полностью доказали вину подсудимой. 23 мая 1431 года Жанну вызвали в трибунал, и Кашон зачитал ей эти документы, уговаривая ее признать себя виновной, раскаяться и отречься от своих преступных заблуждений, иначе она загубит свою душу и погибнет на костре. Жанна, однако, не поддалась уговорам и угрозам и категорически отказалась признать себя виновной в каком-либо прегрешении. Учитывая ее закоснелость в ереси, трибунал постановил отлучить ее от церкви и сжечь. На следующий день, 24 мая, состоялось в Руане аутодафе в присутствии кардинала Бафора и других высокопоставленных церковных властей, а также высших английских чинов. Кашон вновь прочел Жанне постановление трибунала и призвал ее к раскаянию и отречению. И тут произошло нечто неожиданное. Машина инквизиции наконец сработала, и Жанна, уступив бесконечным увещеваниям и угрозам, заявила, что готова отречься, но при условии, что ее переведут в церковную тюрьму, где она, наконец, избавится от присутствия английских солдат, не покидавших ее даже в камере. Кашон, обещав выполнить ее просьбу, зачитал ей формулу отречения, под которой чуть ли не силой вынудил ее вывести знак креста подпись.